Нефть очень важна? Да. Ее хватает? Более или менее. Но если будут найдены крупные новые месторождения, то весь мир станет на дыбы. А желание иметь доступ к новой нефти может привести даже к вооруженному конфликту. И это при том, повторяю, что стоит нефть гроши, а число скважин насчитывает, думаю, десятки тысяч. Приравняй себя к тысяче скважин. Демон задумался на несколько секунд, а потом рассмеялся неприятным, дребезжащим смехом. Понимаю, такое сравнение тебе не очень льстит, даже если бы ты был женщиной. Тысяча скважин. А ты ведь мужик. Это для какой-нибудь супершлюхи или для целого борделя, но не по нашей части. Неубедительно, сказал Сол. Интуитивно чувствую, что чего-то здесь не хватает. Кто-то обещал рассказать всю правду. Ну что же, разглядывая пустой стакан, демон начал говорить с прежним своим ледяным спокойствием. Получай правду. Никто не собирался ее скрывать. Рано или поздно надо узнать все. Твоя правда состоит из двух частей. Как это так? — удивился Сол. Очень просто. Правда прошлого и настоящего. Кто-то был и есть. Правда будущего — зачем ты нам нужен? Сол почувствовал, что у него вспотели ладони. Неужели через несколько минут он узнает о себе все? Но почему тогда демон так спокоен? Ему неизвестны предсказания пророков мирового добра о его, Сола, небывалом могуществе. Говоря о том, кто ты такой, надо признать, что и я, и моя компания, все мы подвластны сантиментам. Да, ты пророк, ты важен, тебя нельзя упустить к врагу. Я не соврал, но ты наш. По типу твоего таланта, да и по отдельным фактам твоей биографии, ты наше детище, и отдавать тебя конкурентам без боя обидно, досадно и больно. «Какое детище!» — пробормотал изумленный Сол. «Разберем особенности твоего дара. Ты не пророк, хоть это и противоречит предыдущим фразам. Даже твои временные дружки должны были сказать тебе об этом. Или ты пророк, но очень слабый, пророк-дилетант, графоман среди гениев, описывающих будущее. Твой пророческий дар — это фон, на котором ты можешь осуществлять свое истинное предназначение – убивать. Твой пророческий дар – это побочный продукт на конвейере смерти. Недаром первое, о чем тебя попросили – об убийствах. Ты истинный гений того, что большинство людей почему-то считают злом. Ты ангел смерти. К Солу вернулось недавнее безразличие. Голос демона доходил, как через толстенный слой ваты. «Мы вычислили тебя давно, еще в Израиле. Облегчили твои первые шаги в направлении Америки. Сам посуди, часто ли на людей валятся с небес американские паспорта с их фотографией, удобной, объясняющей акцент биографии? Да и произошло это именно в нужный момент и за вполне приемлемую цену. Кроме того, если бы ты хоть чуть-чуть интересовался такими любопытными науками, как нумерология, астрология и прочие логии, то знал бы, как смена имени и фактическое начало новой жизни могут изменить человека. Твое новое имя, твое второе «я» не высосано из пальца, поверь. И в самой Америке мы не оставляли тебя вниманием. Создали атмосферу душевного комфорта. Ты был материально обеспечен, жил с близким тебе человеком. А тут вдруг, в самый ответственный момент, объявляются эти самозванные благодетели, и все наши планы идут к черту. Теперь ты понимаешь, что мы не можем тебя упустить.